Но при чем здесь я тоже? Но я хочу знать правду, если это возможно. В великом здании многое печали. Что же, выходит, это тоже не Федор Кузьмич сочинил славу ему? Наверное, нет. А кто? Я не знаю. Это у прежних надо спрашивать. Варвара Лукинишна подняла с полу старопечатную книгу, положила на стол, ручками погладила. Странно как-то и дико такое уже сблизи видеть. Все-таки зачем вы трогаете? Если мы старые книги переписываем, так и подождите, пока велено переписывать будет. Тогда и в руки взять можно. Но когда еще? Может быть, не скоро. А жизнь такая короткая. А я искусство просто обожаю. Это такая книга интересная. Вы что ж, читаете ее? «Как же, Бенедикт, у людей много книг интересных. Хотите, я вам дам почитать?» «Нет», — шарахнулся Бенедикт. «Да что ж вы так боитесь? Я пойду, голова что-то». «Подождите!» Бенедикт вырвался, сыпался с крыльца под дождик в раннюю сырую тьму, с глаз долой, голова и правда что-то... Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев, шуршал голыми прутьями, заячьими гнездами, еще чем-то неведомым. Кто же знает, что там возится, стонет, жевает по весне?» Летит ветер порывом, зашепчется, заноет в деревьях, осыплет голову дождевыми каплями, а то дикий крик сверху с ветвей, весь передернешься, бросишься к забору поближе, может, древеница. Пузыри в окнах слабо мерцают, голубчики свечки зажгли, суп хлебают, переглядываются. У них, может, тоже старая книга под лежанкой припрятана. Двери запрем и достанем, почитаем. А может, такая у каждого? А что? В этой избе и в той, и вон в той, где помаргивает бледный свет, свечка ли чадит, люди ли по горнице бродят, слабым смертным туловом огонь заслоняют, засовы пошевелят, крепко ли, тянут с-под матраса из вороха тряпиц.